Не всех, разумеется, но какой-то части вполне. Могут они высадить там на Волге крупный десант и, опираясь на местное население, пополняться за счет его, удерживать значительную территорию, перерезать наши важнейшие коммуникации, железные дороги и Волгу, по которым шел с юга на фронты, в центр страны, основной поток горючего. Из Азербайджана, с Северного Кавказа. Это же вопрос жизни и смерти. Увы, риск имелся. И очень большой. На карту ставилась судьба наших вооруженных сил. А выход? Разумнее всего, думал я, спокойно эвакуировать немецкие семьи с Волги, не ущемляя их ни морально, ни материально, в глубинные районы страны, за Урал, куда, кстати, эвакуировались жители многих прифронтовых областей. Не выставляя при этом наших русских немцев врагами и не наживая тем самым действительных врагов в их лице. Все вроде бы правильно. Однако меня тревожило, что заниматься немецкими делами, по словам Сталина, поручили Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Страшно было представить, сколько дров он наломает, как достанется от него нашим немцам и правым, и виноватым, без скидки на пол и возраст, сколько будет горе, слез, напрасных смертей. Странной фигурой в ближайшем окружении Сталина являлся Лазарь Моисеевич Каганович. Гражданин без прошлого. С моей точки зрения и без будущего. Это был какой-то сгусток жестокости. Все, что поручалось ему, он выполнял самыми крайними способами, не щадя людей. Более того, я считаю, он был в нашем руководстве генератором жестокости. Постоянно своим примером поднимал ее уровень, подталкивая членов Политбюро и самого Сталина на самые крутые меры. Есть же политические приговоры, по которым все, от Сталина до Крупской, соглашались с формулировкой «выслать из страны». И лишь Каганович с Мехлисом писали «расстрелять». При всем том, Каганович почему-то очень не любил немцев. Пострадал, что ли, от них в свое время, как Троцкий от казаков. Когда состоялся у нас первый громкий процесс о вредителях, по так называемому шахтинскому делу, в конце 20-х годов, были арестованы немецкие специалисты, и Лазарь Моисеевич, в ту пору член ЦК и секретарь ЦК партии, буквально слюной захлебывался от восторга. Получите, мол, свое пивохлебы-сосисошники. Восторгался выступлением на пленуме ЦК 1928 год Рыкова, который заявил по поводу упомянутых арестов. Партия должна подчинять те или иные процессы вопросам политики, а не руководствоваться абстрактным принципом наказания виновных по справедливости. К вопросам об аресте нужно подходить не столько с точки зрения интересов уголовной практики или принципа справедливости, сколько с точки зрения нашей большой политики. Вот тут я, Лукашов, никогда не был согласен с политиканами. Только законы государства, а не мнение какой-то группы людей, могут определять порядок в стране. Иначе произвол или анархия. Впрочем, произвол и анархия часто бывают как раз и нужны оппозиционерам, каким-то формальным или неформальным объединением для достижения своих, как правило, узкокорыстных целей. Такой, значит, была точка зрения Рыкова и восхищавшегося его словами Кагановича. Вот, значит, когда и кем откровенно и цинично высаживались, лелеялись ростки беспринципности, беззакония, насилия, которые пышно расцветут потом в 30-х и 40-х годах, особенно при Гершеле-Ягоде. А те, кто пестовал всходы ростки жестокости, разве они не несут ответственности за то, что они насадили и вырастили на своих участках, прикрываясь всегда спиной общесоюзного садовода Сталина? Много выступлений Кагановича я слышал. И главное впечатление такое. Он всегда призывал к уничтожению, к разрушению, к пролитию крови.